Глава пятая. Вы уже знаете, что все эти добрые люди горевали и приходили в отчаяние понапрасну. Гриша был жив и здоров, только находился далеко от дома и матери, именно в селе Преображенском, где жил и сам Петр со своими потешными Лефортом, Тиммерманом и Брантом. В первые моменты, когда вытащили Гришу из воды, он не мог ничего говорить от испуга, а только тяжело дышал, откашливался и отплевывался от воды, попавшей ему и в уши, и в нос, и в рот. — Ах ты, несчастный мальчишка! — ворчал Брант. — Судьбы-то не утонул, шалил. Когда же Гриша немного пришел в себя, то разглядел, что он находится в какой-то очень знатной компании. — Этот мальчик... В камчатом терлике и дорогой шапке-мурманке, верно, очень богатый боярский сын, — думал про себя Гриша. А суденышка-то новенькая, раскрашена, ровно образ на стене. Петр с Брантом в это время были заняты установкой и переменой парусов. Брант командовал на голландском языке, а Петр собственноручно при помощи матросов исполнял все приказания учителя. Грише несколько раз приходилось нагибаться, когда над головой его проходил тяжелый шест с прикрепленным к нему парусом. Паруса быстро то опускались, то поднимались и переворачивались сбоку на бок, и бот, как скорлупка, повиновался их движениям. Шел то взад, то вперед, то круто поворачивался. Занятые своим делом, все, кажется, и позабыли о Грише, а он сидел смиренно на лавочке, молил в душе Бога за спасение и рассматривал находящихся на боте. Команда немца очень заняла его любознательный ум. «Паренек-то, видно, русский. А как понимает немца?» — думал Гриша. «Мне бы так хоть убей не понять ничего. Та-ла-ла-ма-ла-ла, бум-да-брум. Видно, ученый, боярчонка-то. Как бы я хотел тоже научиться так, чтобы все языки понимать. Видишь ты, какой быстрый буерчонка-то. Должно быть охотник до этого дела. Ровно холоп какой работает». Работа с парусами, наконец, прекратилась. Бот понесся вдоль реки, буерчонок, устав, уселся на лавку, а немец по-прежнему правил рулем. «Откуда ты?» — вдруг спросил Петр, пристально посмотрев в лицо Гриши. «Я из Стрелецкой слободы, боярин», — сказал Гриша, вставая со скамейки и кланяясь Петру в пояс. «Как ты в воду попал?» «Купались мы, боярин, с ребятишками, а со мной не знамо что попритчилось. Ноги да руки начало ломать, ровно камень стали. Кабы не твоя боярская милость, мне б теперь и живому не быть. Спасибо тебе, наградит тебя Бог». И с этими словами Гриша встал на колени и поклонился Петру в ноги. «Какой умный, добрый мальчик!» — сказал Брант, ласково глядя на Гришу. «Встань!» — сказал Петр. «Скажи мне, где твой отец?» «Отца моего, боярин, убили где-то далеко на войне, давно. И я остался один с матерью. Мать просвир печет у Николы». «А который тебе год?» — спросил Петр. 12, боярин». «И мне почти столько же!» — сказал Петр. Но Гриша сомнительно покачал головою. Боярчонок с виду был гораздо старше, выше и мужественнее своих лет, да и с парусами он управлялся с необыкновенной силой. «Знаешь, Мингер, — обратился Петр к Бранту, — мне по нраву этот мальчик, и возьму его к себе в потешные. Научим грамоте». «Я умею, боярин, грамоте», — сказал Гриша. Петр, Брант и матросы удивились и взглянули на Гришу недоверчиво. Гриша сконфузился. «Ну-ка вот, почитай», — живо сказал Петр и подал Грише какую-то книгу. Гриша глядел, глядел в книгу и ничего не мог разобрать. Книга была на голландском языке. «Не могу, боярин, должно быть, не по-нашему писано», — сказал Гриша, еще больше сконфузясь. Матросы засмеялись. «Вот так грамотей!» «Чего смеетесь?» — сказал строго Петр. «Этой книги я и сам не умею читать». Матросы смолкли. «Ну, а вот эту?» И Петр подал другую книгу. Гриша начал отчетливо читать. Брандт одобрительно кивал головою. — Молодец! Лучше меня читает. Как тебя зовут? — спросил Петр. — Григорий Телепнев. — Ладно, Григорий, от сегодняшнего же числа ты будешь мой. — Готов служить тебе, боярин, только меня нельзя купить. Не холоп я, а стрелецкий сын, не боярский я, а царский, — сказал Гриша. Все на лодке усмехнулись при этом. — Какой умный мальчик, — снова сказал Брандт. — А кто у тебя царь? — спросил Петр. — Батя крестный, что во дворце калачи печет, сказывал, что у нас два царя — Иван да Петр. — Крестный тебя и грамоте учил? — Нет, грамоте я сам, да дьячок от Николы показывал кое-когда. — Ну, молодец ты, я вижу, — сказал Петр. — Мне таких именно вот и нужно. Будешь у меня служить, хоть и царский ты, а не боярский. — У царя будешь служить, — прибавил он внушительно. — Да не, что ты царь, — спросил Гриша, и в голове его зародилась мысль, — уж не царь ли это? Слышно, цари-то у нас молодые. И Гриша оробел. — А вот приедем, так увидишь, — отвечал Петр и улыбнулся. — Мне бы к маменьке, — запросился Гриша. — Что так скоро? Вот погоди, матери твоей пошлем сказать, где ты. Теперь уж я тебя не отпущу. Гриша покорился своей участи. Ему и страшновато было, и надежда какая-то мелькала. Ботик подъехал к пристани, где приезжих с почтением встретили двое бояр в богатых одеждах и несколько иностранцев, заговоривших со старым рулевым по-своему. Дальше стоял караул из мальчиков в зеленых кафтанчиках и треугольных шляпах, который отдал проходившему Петру честь маленькими, но настоящими ружьями. Гриша глядел на всю эту невидальщину широко раскрытыми глазами и не мог надивиться. Чудеса! Чудеса! Не во сне ли это со мной? — Мусью Лефорт, — обратился Петр к статному иностранцу в военном мундире, — принимай на века. Я его из воды вытащил, да побереги его. — Вы, царь, просто чудеса делаете, — сказал Лефорт, которому Брандт уже успел рассказать обо всем происшедшем во время поездки на боте. — Так вот оно что, — сообразил Гриша. — Это сам царь. Ну, пропала моя головушка. Не отдал я ему царского почету. — Он какой молодец, — сказал Лефорт, подходя к Грише и кладя руку ему на голову. — Считать умеешь? — Умею, — отвечал Гриша, взглянув в ласковые глаза Лефорта. — Гутер, гутер, кинд, — говорила я сбоку Брандт. — Хорошо, будешь у нас служить. — Буквост, — обратился Лефорт к одному из потешных гвардейцев. — Отвезти его в роту, остричь и мундир дать. Таким образом Гриша, не любивший военной службы, совершенно неожиданно для него попал в военные. Потешный Бухвостов, старший между всеми, повел Гришу в избу. По дороге Гриша спросил своего спутника. — Так неужто ж это был царь? — А ты думал, кто ж? — Сам царь, Петр Алексеевич.